База Танирант. Звездное скопление Элдис. Вот уже как 30 дней Рэй непрерывно ползал по завалам армейского барахла, пытаясь привести весь этот бардак хоть к каким-нибудь приемлемым рангам. Чего тут только не было. И древние пулевые ружья, и даже кривые тесаки неведомых войск. По рядах братья-жулики, выдернутые им с какой-то непыльной службы в недрах военного ведомства, помогали чем могли, но и они были тут бессильны. Воровство на базе достигло таких пределов, что пора было расстреливать каждого третьего. Правда, уже 10-е сутки, как работала специальная бригада из сотрудников военной контрразведки и имперской разведслужбы, но кроме кучи арестов, от них в смысле порядка все равно было мало толку. Не ставить же их на сортировку продуктов. Рэй с удовольствием покатал эту мысль в голове, представляя, как лощеные парни из контрразведки будут сортировать консервы. И с тяжелым вздохом переключил мозги на более важные темы. Ему приходилось играть роль не совсем умного, но очень скрупулезного вояки с одним едва заметным, почти крошечным грешком. Грех этот был незаметен ни жуликом, оккупировавшим базу, ни наемным филером. Он совершенно специальным образом был подготовлен именно для того, кого ждали. Потом минули наезды местных отморозков с их советами и даже разговоры по душам за выпивкой с умудренными опытом коллегами. Все это уже было. Еще через 2 месяца понемногу первая волна напряжения начала спадать. Более 100 кабинетов на базе сменили своих хозяев, бригада следователей и оперативников отбыла получать своих белых слонов, а он остался один. Ну, почти один. База работала словно часовой механизм. Подумать только. Короткая хирургическая операция и такой сложный и неповоротливый механизм заработал с образцовой точностью и надежностью. Правда, на основании какого-то замшелого закона о военном положении 5 офицеров как-то очень деловито и по-будничному прислонили к дальней стене, но в основном ограничились легкими воспитательными мерами в виде каторги. Бандитов и жулья тоже резко поубавилось, эти, не дожидаясь карательных мер, сами свалили куда подальше. Теперь вместо замшелых тыловых крыс снабжением армии занимались прошедшие специальную переподготовку инвалиды и ветераны. Риск, что и они со временем проворуются, конечно, был, но во всяком случае Рэй не без основания полагал, что им на это понадобится гораздо больше времени. Понемногу приближался час, когда вымышленная эскадра должна начать концентрироваться на стартовых эстакадах и ремонтных стапелях базы, а тот, кого он ждал, все не появлялся. Наконец, в один из вечеров, вернувшись с работы в свою каюту, полковник обнаружил следы несколько торопливого, но все равно очень качественного обыска. И самое главное, что 2 видеокристалла, запрятанные им в самое укромное местечко чемодана, оказались слегка потревоженными. Это значит, что его воображаемый порог стал достоянием узкого круга общественности. Аппарат связи выдал в субэфир короткое послание и снова превратился в обычный коммуникатор. По этому сигналу вся команда, изображающая кто сержанта, кто секретаршу, еще много кого, пришла в слитное движение, взводя створки мышеловки. А кусочек сыра, переодевшись в выходное вне строя, направился в развлекательный комплекс за пределами базы. Тут уже вовсю играла музыка и сновали полуодетые девочки. Его секретарша, роль которой взяла на себя Риата Бет, в компании 2 флотских офицеров уже хихикала и уже игриво сбросила бретелечку с плеча. Но, насколько Рэй ее знал, парням нифига не светило ни в этой жизни, ни даже в следующих. Народ всячески веселился. Выпивка лилась рекой, а музыка наигрывала нечто игриво-романтическое. «Одинокий вечер». Рядом с его столиком, слегка ухмыляясь и задумчиво поигрывая хвостиком меховой накидки, стояла настоящая дама света. Высокая, идеально сложенная, с копной светло-желтых волос, прекрасно оттененных черным облегающим платьем. Совсем такая же, чьи сексуальные похождения были отсняты по его заказу и переписаны на 2 видеокристалла. Предполагалось, что Рэй имел пылкую и тайную страсть именно к таким вот, как она, дамам из общества с легкой склонностью к садомазохизму. Быстро найти такую актрису невозможно практически. Сроки поджимают. И резидент принимает единственно верное решение – самому заняться ключевым человеком. Тем более, что естественное сходство почти полное. Конечно, ловушка грубовата, но она настолько груба и примитивна, что очень похожа на правду. Внезапно музыка стихла. Это означало, что единственный живой свидетель, который мог опознать резидента фассанианской разведки, выдал положительный ответ. Рэй с широкой улыбкой встал и, слегка поклонившись, произнес: «Карди Минго?» Крошечный излучатель появился в ее руке буквально из воздуха так быстро, что полковник успел только слегка дернуться, принимая выстрел на плечо, но луч смог лишь прожечь форменный китель и, добравшись до бронежилета, злобно зашипеть. Ее глаза успели только широко открыться, когда раздосадованный собственной неповоротливостью полковник одним движением руки влепил ей заряд из иглопарализатора. Из полутемного угла кинулись 2 человека, но мгновенно полегли от точных выстрелов секретарши и ее ухажеров. Рэй поднял руки, призывая всех к вниманию. «Парни и девчонки, сегодня гуляем до отказа, а завтра ровно в 8 прошу всех быть на борту без опозданий». Все посетители кабака как один отсалютовали ему как старшему по званию, и музыка вновь заиграла. К полковнику подошел Виолар Корса и, поводя плечами с непривычки в необношенном флотском кителе, спросил: «А эту куда?» «Запаковать в Стасис кокон и под двойной охраной отправить в распоряжение маршала Колена». «Будет сделано?» «Да», — Рэй остановился на секунду и, полуобернувшись, Корса добавил: «И не забудьте перевязать красной ленточкой». Жизнь маленькой команды текла своим чередом. Решительные действия по уничтожению преступников всколыхнули общество. Сотни газет и телеканалов требовали остановить произвол, но тысячи тех и других воспевали действия имперского палача и его команды. Служба писем была завалена потоками корреспонденции с призывами к правосудию. Больше половины отправлялась в утилизатор после поверхностной проверки, а по многим выезжала оперативная группа с соответствующими полномочиями. Некоторые же удостаивались визита самого палача. Так расстались с жизнью несколько десятков бандитов, чиновников и даже один самозванец. Но и о списке в 10 позиций Рэй не забывал. Правда, порядок следования был изменен. На наживку в виде карнавала, устроенного в честь открытия огромной плотины, был пойман компьютерный гений. Как раз в тот момент, когда он устанавливал свой комп на крыше здания, чтобы лично полюбоваться устроенным им рукотворным наводнением и гибелью сотен тысяч людей. На свою беду он решил поиграть в ковбоев и заработал дырку в голове. Впрочем, жалеть об этом никто не стал, а наоборот. Запись с бесславной смертью хакера размножили по всем каналам и опубликовали в сети как назидание. Затем на точной копии фамильной яхты семейства Ренор, императорском штандарте, самоходном сундуке с антикварной рухлядью, а на самом деле несколько переделанном туманном страннике, он отправился в якобы развлекательную прогулку по задворкам империи. И в пылевом скоплении Инеда был атакован эскадрой некоронованного короля пиратов Лерона Приддара. Выстроенный на верфях Энда, экспериментальный крейсер сверхтяжелого класса вовсю пускал разноцветные струи газа и менял яркость обшивки, имитируя пробитую броню и повреждения корпуса. Потом была призовая партия, высаженная с флагманского корабля во главе с самим Лироном Придаром. Десант лег, словно трава под косой, кроме, разумеется, самого короля пиратов. Его оставили на некоторое время в живых, а эскадру после этого расстреляли, словно в тире, не дав экипажам ни единого шанса на спасение. Для того, чтобы заняться Лерой Ковраг, Рэю пришлось отделиться на время от команды и занять место прокурора одного из пограничных секторов. Лишенная единого руководства организация пиратов раскололась на несколько частей, промышлявших в различных секторах приграничья. Самой боеспособной была банда под неофициальным руководством Эверлага Даледи Каэна, браконьерствующая на границе с империей Фассон. Естественно, оружие, корабли и базы для ремонта и пополнения личным составом находились по ту сторону границы. Граница 9 сектора. Планета Тамарон. Пилотажная зона базы планетарной обороны. Небольшой домик на берегу спокойной речки был единственным местом отдохновения одинокой красотки, что свела здесь себе уютное гнездышко. Для приема многочисленных любовников и любовниц, а также деловых встреч, служили роскошные апартаменты в столице и арендованная квартира на орбитальном комплексе. Там она вела ту жизнь, которую требовали ее нынешний образ и официальный характер занятий. А здесь все было по-другому. В доме не было ни М-визора, ни инфонета, а лишь самые минимальные удобства. Единственной вещью, которой было менее 50 лет, являлся крохотный коммуникатор, номер которого знал лишь один человек. И на ее памяти этой привилегии звонить в любое время он воспользовался лишь трижды. Защищенный по периметру оградой 10-метровой высоты и самыми совершенными средствами активной обороны, дом служил местом, где девушка могла побыть совершенно одна и в полной уверенности, что ее не побеспокоят. Даже молодые оболтусы на скоростных флайерах побаивались появляться в этом районе, потому что он принадлежал военно-воздушной базе, и любого хулигана просто сбивали без лишних разговоров. Лера Ковраг вовсю наслаждалась покоем и красотой своего тайного убежища. Тренировалась, медитировала и попросту отсыпалась до изнеможения. В то утро она, искупавшись в небольшой, но быстрой речке, выскочила голышом на поляну и вместо того, чтобы вытереться полотенцем, начала в быстром темпе наносить удары в воздух, разбрызгивая капельки воды по сторонам. Остановилась лишь тогда, когда посторонний звук нарушил привычную звуковую картину. Она еще раз прислушалась. «Святая тьма! Это был тот самый коммуникатор, ненавистный, проклинаемый, но она скорее согласилась бы лишиться обеих рук, чем потерять его». Лера быстро заскочила в дом, накинула легкий халат и, вынув из кармана браслет, нажала клавишу «Ответ». Почти сразу же на уровне глаз возникло небольшое облачко, внутри которого медленно проступило объемное изображение. Практически полностью седой мужчина неопределенных, но зрелых лет, выжидающий и строго смотрел ей в глаза. «Я не нарушил твой сон, дорогая?» «Ну что ты, Каин?» Лера придала своему голосу максимальную нежность и томность, на какую была способна. «Ты же знаешь, я всегда рада тебя видеть!» Мужчина едва заметно дернул уголками губ. «Очаровательно, ослепительно, насквозь фальшиво и бесконечно опасно! Именно такой ты мне и нужна, дорогая!» Мгновенная вспышка злости, словно боль от укола, вспыхнула и погасла. Злости на человека, который не просто хорошо знал ее, он еще и легко предугадывал любые движения души своей подопечной. «Ты, помнится, хотела уйти на покой?» Лера могла поклясться, что ни с кем, даже в своих тяжелых снах, не обсуждала эту тему, но это не значит, что она совсем не думала. «Денег хватит на три жизни». Ее прежний хозяин Лерон Придар платил за клиентов очень хорошо. А Лерона, конечно, жалко, но в последнее время он совсем нюх потерял. И в свете повального мора в криминальной среде мысль об отставке была очень даже кстати. Вся эта буря мыслей и эмоций практически никак не отразилась на ее прекрасном лице. Она только встряхнула головой, рассыпая по плечам бледно-голубые волосы, и мило, словно школьница, улыбнулась. «Кто на этот раз?» «Не хочу тебя пугать, но, похоже, это самый сильный противник в твоей жизни». «Киллер в противоход?» Эверлага коротко кивнул. «Чей? Такон?» «Не похоже. Не их стиль. Ты же знаешь, таконцы — это воины тени, а этот явился словно на праздник, засветился хрен сотрешь. По манере, скорее, кто-то из имперских спецов». «И все-таки», — Лера помедлила, — «это заказ? Ты не просто предупреждаешь меня, а заказываешь его жизнь». Она с интересом и как-то по-новому взглянула на своего покровителя. «Личные счеты?» «Да», — мужчина кивнул, — «и не только с ним». Он замолчал. «Ты ведь помнишь, я тебя никогда не подставлял и не обманывал». Лера усмехнулась. «Да, конечно, не обманывал. Но всегда обставлял дело так, что правда была на его стороне. Закончишь это дело и можешь считать себя на пенсии. Но, во всяком случае, мои люди тебя не побеспокоят. Кроме того, — продолжила Верлага, — тебя будут прикрывать». И уже потянувшись к кнопке отключения коммуникатора, добавил: «Очень тебя прошу». Он приблизил свое лицо. «Не надо никаких эффектов, просто убей его, и все». «Можешь для этого разрушить хоть полгорода!» Поле визора погасло. Лера Коврак тихо сидела в кресле, прикрыв глаза и погрузившись в полумедитативное состояние, и словно компьютер гоняла мысленную запись разговора взад и вперед, вычленяя второй и третий смысловые уровни. Жесты, мимика, интонации, паузы – все было тщательно и не один раз взвешено, прежде чем она раскрыла глаза и решительно встала. Это ее последнее дело. И сделает она так, как посчитает нужным. Коммуникатор пискнул, сообщая о поступлении почты. Это могли быть только подобранные специалистами Эверлага Далиди данные на будущий труп. Присев возле конструктора, стала неторопливо перебирать варианты. Полная светлокожая женщина в простом цветастом арнохе. Мамочка, хороша. Примерно 15 акций. Но не для этой ситуации. Затянутая в темно-зеленую змеиную кожу с хвостом антрацитово-черных волос, хищная красотка. Удачная модель, практически полное перевоплощение без серьезных затрат, более 20 операций, но тоже не то. Медленно и любовно, словно старый семейный альбом, Лера листала образы, которые принимала, и в конце концов нашла то, что искала. Стройная, слегка худощавая девушка лет 20, с тонкой талией, пронзительным взглядом льдисто-голубых глаз и короткими стриженными светлыми волосами. Почти забытый облик. Всего 10 контрактов. Но каких? По своему опыту Лера знала, что сильные мужчины, а у нее не было еще повода сомневаться в оценках Эвера. Так вот, сильные мужчины практически всегда отягощены отцовским комплексом и западают не на хищно-агрессивных красоток, а именно на таких, как последняя модель, хрупких и беспомощных. Она дала команду на трансфер данных и, достав из ящика стола резиновую капу, закусила ее плотно сжатыми зубами, выдохнула и решительно шагнула в похожий на душевую кабинку конструктор. Боль выворачивала суставы и корежила тело, словно выворачивая его наизнанку. Пошатываясь от неутихающей еще боли, Лера подошла к зеркалу. итальянский конструктор, стоивший ей в свое время почти всех накопленных денег, работал безупречно. Не какая-то фальшивая оболочка, а настоящая и живое. Ее собственное тело, уже несколько забытое, прекрасное и юное, сверкало в лучах утреннего солнца, выступившими на коже капельками пота. Она тяжело втянула в себя воздух и выплюнула резинку на пол. Камуфляж был великолепен. Никому и в голову не придет, что она может принять свой истинный облик. Но пресвятая тьма, как же больно! Еще через 10 часов, одетая по последней студенческой моде, в серо-голубое арноба свободного кроя, она уверенно вела легкий спортивный флайер прямым курсом на столицу и прослушивала информацию, что собрал для нее хозяин. Ненависть, холодная и расчетливая, ко всем представителям мужского пола была главной движущей силой ее профессиональных успехов, и нельзя сказать, что у нее не было на то оснований. Если сведения, собранные командой ее покровителя, были верными, а ей еще не пришлось убедиться в обратном, прокурор, назначенный на свою должность переводом прямо из кресла начальника военного гарнизона, был весьма крепким орешком. И уже трое разменных убийц поплатились. Но она не такая. Она лучшая. Не в последнюю очередь, потому что любой мужчина полностью терял голову от знакомства с ней. Магия, эмпатия и дар покойной мамочки заставляла мужиков безраздельно подчиняться ей и делала даже самых сильных из них беспомощными кроликами перед удавом. Вечер в столице окраинного мира. Что может быть скучнее? Полковник Леордан в темно-фиолетовом прокурорском мундире и с кучей блестящих висюлек за беспорочную службу одиноко сидел за столиком в одном из наиболее приличных ресторанов города, ожидая, когда же наконец появится та самая, ради которой он прибыл на эту планету. Строго говоря, Лера Ковраг была уже далеко не самой главной частью программы. По аналитическим выкладкам Берноэмена ожидалась активность клана Даледи. Обширное дело Донха Ковраг Рейп просмотрел еще на борту, благо собрано оно было со всем возможным тщанием. Пытаясь представить себе способ мышления женщины, отправившейся на тот свет многие десятки людей, Рей поймал себя на мысли, что если бы он перенес хоть малую часть выпавшей на ее долю бед, то, скорее всего, и сам бы оказался по ту сторону баррикад. Там было и изнасилование одним из местных прокуроров, и пытки в отделении полиции. Во всей последовательности событий, происходящих с Ковраг, была какая-то жуткая обреченность и легкий запашок умелой режиссуры. Затем Лера на какое-то время исчезает и появляется уже в роли наемного убийцы клана свободных, а все данные о ней, включая фотографии и даже воспоминания родных и близких, тщательно затираются. Несмотря на какой-то неизвестный тип конструктора оболочки, делающий ее почти неузнаваемой, спецы маршала Колена уверенно опознавали ее в 90 случаях из 100 по манере проведения ликвидации. Имелась и предположительная реконструкция истинного облика Леры Ковраг. Изощренно жестокие убийства прокуроров дали толчок к предположению, что именно их Лера делала в своем настоящем виде. И Рэю для очередной охоты пришлось надеть прокурорский мундир. Ради полного антуража он даже просмотрел несколько десятков дел. По результатам проверок кое-кто лишился погона, а кто-то срочно убыл на горные разработки в далекие астероидные поля. Один из старших кланов, державший под контролем всю полицию империи, конечно, был крайне недоволен, что на его грядках топчутся. Рэй уже настолько проредил их финансовые потоки, что логично было бы ожидать ответного движения, ну или хотя бы первой попытки покушения. Тщетно. Не считать же за попытку выходку нескольких придурков, попытавшихся ночью залезть к нему в окно. Кроме этого, ничего. Тишь да гладь. Даже несмотря на то, что именно здесь отсиживаются многие пограничные банды, пока было очень тихо. К счастью, было одно «но». Было слишком тихо, ну никак не мог залетный прокурор даже с расстрельными полномочиями устроить в этом гадюшнике тихий час. Рэй дожевал последний кусок, допил вино и широкими шагами пошел на выход. Надеясь на чудо, решил прогуляться до гостиницы пешком, хотя и понимал, что это просто глупость. Ну и вправду, что могло произойти на одной из самых фешенебельных улиц города? Кругом свет, словно днем, на каждом шагу полицейские и даже военные патрули. Кстати, что-то ни тех, ни других не видно. Короткий полувздох-полувскрик заставил его резко обернуться и вглядеться в темноту узкого переулка. Некое шевеление в глубине, приглушенная ругань и вновь приглушенный вскрик. Достав из кобуры десантный легон, Рэй нырнул в тени, почти беззвучно заскользил вглубь переулка. Метров через 10 ситуация прояснилась. Около десятка здоровенных жлобов разложили молодую девушку прямо на крышке мусорного ящика, в полголоса ругались, выясняя очередность. Все это время девчонка судорожно извивалась, пытаясь вырваться, но держали ее крепко. Рэй убрал пистолет в кобуру и шагнул вперед. С резким щелчком позвоночники двух стоявших к нему спиной верзил громко хрустнули, и оба синхронно оплыли, словно восковые свечи на бетон. Третий стал поворачиваться, когда Рэй пробил его гортань и, не вынимая руки из теплой мякоти, швырнул его на стоявших плотной кучкой насильников. И только провожая взглядом летящее тело, Рэй увидел двух парней, что, уворачиваясь в приличном темпе, скользнули в стороны. Вращаясь, словно два волчка, слаженно и четко они метнулись к нему. Рэй не нашел ничего лучше, чем из высокого сальта вперед вцепиться, что есть силы в их головы. Легкие, хруст и инерция тела просто свернула им шеи. Опасаясь новых сюрпризов, полковник прикончил остальных быстро и без изысков. Вспоминая интересную технику боя двух волчков, Рэй задумчиво обтер руки об одежду одного из покойников и подошел к девушке. Трясущимися пальцами она пыталась застегнуть одежду, словно не замечая, что пуговиц давно нет. Он протянул ей руку и помог соскочить с ящика, про себя отметив, что, несмотря на высокие каблуки, спружинила девица довольно ловко. «Имперский прокурор Ассарх Денес Сор. Инспектор Тормага, городское управление полиции». Она, как и подобает младшему по званию, церемонно поклонилась. «Нам требуется кому-то сообщить?» — спросил Рэй, доставая из кармана плоскую коробочку служебного коммуникатора. «Красиво деретесь, прокурор!» — девушка прошла вдоль тел. «Живых, надо полагать, нет?» Рэй пожал плечами. «Думаю, нет». «Тогда проклятый с ними, утром уберут». «Вам было бы неплохо привести себя в порядок». Несмотря на полумрак, Рэй отчетливо увидел, как глаза девушки блеснули. «Предлагаете свои апартаменты?» Тор улыбнулась. «Для начала магазин одежды». Она несколько секунд постояла в нерешительности, а потом коротко кивнула каким-то своим невысказанным мыслям и спросила: «Машина есть?» Вместо ответа Рэй нажал на коммуникаторе несколько кнопок и, дождавшись, когда раздастся короткий писк, кивнул головой. Они не успели даже выйти из переулка, как огромный правительственный флайер мягко опустился рядом с ними. «Шикарно живете, донха-прокурор!» — хмыкнула девушка и ловко нырнула в салон. «Если бы это еще была моя машина!» — рассмеялся Рэй. Пока девушка приводила себя в порядок, Рэй раскрыл бар и плеснул в два бокала что-то некрепкое. «Так как же вас угораздило, Тор, без связи, без оружия и прикрытия, боевиков насмотрелись!» «Издержки профессии!» — она легкомысленно передернула плечами. «Зато теперь донха-прокурор! Можно просто Ассарх!» «Теперь просто Ассарх», — продолжала девушка, — «вы можете привинтить еще одну награду за уничтоженную вашими руками банду». Рэй улыбнулся. «Если бы мне давали висюльку за каждого подонка, которого я отправил на этот свет, то их возили бы за мной на грузовике». «А почем нынче ордена?» Рэй оглянулся и поразился произошедшей с ней перемене. Вместо помятой и ободранной курицы неопределенных лет рядом с ним сидела чистенькая и аккуратная юная певчая птичка. Рэй слегка помедлил, прикидывая пропорции. «В среднем несколько сотен жизней за железку». «Ого!» — она уважительно кивнула головой. «Это ж сколько мне еще работать?» Она помолчала, явно переживая какой-то внутренний конфликт, и, наконец, собравшись с духом, спросила: «А что ты испытываешь, когда убиваешь?» Рэй улыбнулся и сделал длинный глоток. «Тут такое дело, Тор. Я не убиваю ради удовольствия. Для меня это очень грязная работа. Я своего рода санитар цивилизации. И убираю только тех хищников, что потеряли последние остатки разума. Людоедов. Любому обществу нужны преступники, так же, как и гении, и обычные люди. Но когда хищники начинают резать стадо без разбора и больных, и здоровых, когда их существование грозит всему стаду в целом, в игру вступают пастухи, ведь они те же волки. Просто пастухи поняли, что нет необходимости бегать за баранами, можно их просто выращивать. Они тоже режут баранов, но делают это так, что стадо в основном процветает и даже увеличивается. Таким образом, пастухов можно назвать хищниками второго поколения, более умными и, соответственно, с более предпочтительными шансами на выживание». Как у баранов нет шансов на победу в схватке с волком, так и у волка нет шансов в противостоянии с пастухом. «А ты, значит, пастух?» — спросила Тор, покачивая бокалом. «Да скорее волкодав четвертого поколения на службе пастухов третьего». Девушка рассмеялась и тщательно расправила складки накидки, чтобы тонкий шелк как можно точнее обрисовывал ее красивые ножки. «Нет, для меня это слишком сложно». Она выглянула в окно. «О, мы, кажется, прилетели». Флайер слегка качнула. «Да, наверное», — несколько рассеянно ответил Рэй, дождавшись, пока дверца откроется, легко соскочил на площадку. Затем помог девушке выйти из машины и, сделав приглашающий жест, пошел вперед. «Здесь гостевая зона», — пояснил он, сделав неопределенный круговой жест рукой. «Доставочный портал там», — он ткнул пальцем на неярко мерцавшую дверь с логотипом концерна «Моро». «Я дам команду пилоту, и он доставит тебя в любое место на планете. И если захочешь воспользоваться городским транспортом, стоянка на 40-м уровне. А теперь», — он развел руками, — «прошу простить, у меня был тяжелый день». Девушка была ошеломлена. Еще никто, ни один самец не мог вот так просто взять и уйти. Она активизировала свой дар на полную, и невидимые волны сексуальности и незащищенности затопили посадочную площадку, вызвав приступ неудержимой эрекции у всех мужчин в радиусе 20 метров. У всех, кроме Рэя, на которого с некоторых пор магия не действовала. Он повернулся и собрался уходить, когда был остановлен вкрадчивым шепотом. «И ты даже не покажешь мне свою спальню?» Реконструкция Леры Коврак была довольно точной. И несмотря на крайний недостаток информации, прекрасно соответствовала оригиналу. Рэй уже давно все понял и тоже решил подстегнуть события. «А зачем тебе спальня?» Рэй удивленно приподнял брови. «Какой-то особый способ смерти?» Лера Коврак была просто убийцей. Долго игра лицом была ей ни к чему. Она выходила на объект и в течение максимум нескольких часов завершала операцию. Быстро и четко. поэтому ничего удивительного не было в том, что лицо ее предательски дрогнуло, и увидев, как в ответ на ее мимолетную гримаску прокурор довольно и понимающе ухмыльнулся, метнулась в бок, успев подумать, что у прокурора достанет мозгов выдернуть мощный легон из кобуры и разнести все вокруг. Узкий поясок, обмотанный вокруг девичьей талии, мгновенно превратился в тонкий и смертельно опасный клинок, запевший свою похоронную песню. А мысль о пистолете была мгновенно отброшена Рэем как убыточная. Вполне соответствующий имиджу бравого вояки тяжелый легон совершенно не подходил для боя в городе, если, конечно, не планировать потом его дальнейшее разрушение. Естественно, в многочисленных карманах кителя можно было найти массу предметов, облегчающих уход из жизни, но Рэй, всегда любивший острые ощущения, не торопился прерывать игру. Техника Леры напоминала способ работы мастеров меча одной горно-пустынной империи его родной планеты. Молниеносные комбинации дуговых и колющих ударов, переходы из нижних позиций в верхние. Полковник пока уходил за счет скорости и гораздо большего опыта. Его немного интересовала техника работы прославленной киллерши. Как раз в то время, когда между Лерой и полковником только начинался поединок, снайпер-ракетометчик прижался к камбушуру прицела. Оставалось только нажать на гашетку, когда свет внезапно погас. Он выронил оружие и медленно осел на бетонный пол. Двух других снайперов и бригаду зачистки постигла та же участь. Практически одновременно с сигналом готовности из пустоты материализовались несколько теней, прикончивших нападающих. Эту короткую схватку наблюдали одновременно с нескольких точек. Полная хетта огненных танцоров, негласно охранявшая принца Леордана по приказу правителя, мгновенно перегруппировалась, реагируя на новую угрозу. Пятерка нападавших, заметив каким-то чудом перемещение танцоров, совершает свои передвижения, а группа прикрытия во главе с Риатой Бет замирает, опасаясь спровоцировать кровавую бойню двух чужих команд в непосредственной близости от объекта. Схватка, обещавшая быть интересной, быстро наскучила полковнику. Коротким боковым ударом в лезвие он вырвал меч из рук Леры и, не давая ему упасть на пол, перехватил за рукоять. «Может, хватит?» — тоном любящего учителя осведомился Рэй. В ответ на реплику Лера снова кинулась в атаку, азартно размахивая руками и ногами. Поскольку гибкость клинка позволяла, Рэй начал аккуратно пластовать одеяния девушки на лоскутки, которые потом срезал один за одним. Совсем скоро девушка была совершенно обнажена, если не считать нескольких клочков ткани. Увлекшись этим процессом, полковник совершенно постыдным образом прозевал простейший удар ребром ладони по ребрам, но вместо хрупкой плоти рука Леры наткнулась на невидимое препятствие. Металлические браслеты на руках ее противника коротко полыхнули ярко-малиновым свечением, а между рукой девушки и прокурорским кителем на мгновение вспыхнула такая же малиновая клякса. Рука Леры была отброшена, словно силовым полем, и, парализованная до плеча, безвольно повисла. Профессионал высшей степени, она понимала, что это все. Она не смогла справиться с ним даже с мечом в руках, а без меча и с параличом, быстро охватывающим все тело. «Да кто ты такой, тьма, тебя забери!» — яростно прошипела девица, отползая в угол. Не отвечая на вопрос, Рэй деловито, словно хирург, закатал обшлага форменного мундира и с любопытством, словно видел впервые, рассматривал два таких простых с виду колечка. Глубокие размышления прервал легкий щелчок в имплантированном переговорнике. «Командир, возле входа в номер и на снайперских позициях вокруг обнаружены тела. Информатор утверждает, что это одна из команд короля здешних мафиоза. Кроме того, наблюдали движение двух чужих групп. Зачистка их работа. Предположительно, таконские тени и еще какая-то неизвестная команда». «Ясно. В боестолкновение не вступать. бросил он в ответ на торопливый доклад службы наблюдения и со странным выражением лица посмотрел на забившуюся в угол Леру. Она слишком поздно вспомнила о капсуле, позабытой ею на столике в спальне. Теперь уже поздно. Даже вены не вскроешь. Тело, схваченное холодом паралича, не повиновалось, да и бессмысленно все это. Все равно не дадут умереть, вытащат даже с того света, чтобы вновь отправить туда, только гораздо более изощренным способом. Но она хотела и имела право знать. Только по слегка шевельнувшимся губам Рэй понял, что хотела спросить девушка. «Имперский палач!» — он слегка поклонился. «Палач?» — вяло шевельнулась в затуманенной голове девушки. «Может, хоть пытать не будут?» И она вырубилась. Пока Леру упаковывали в стазис кокон, Рэй, которому под хвост попала очередная вожжа, спокойно собирался в дорогу. Судя по экипировке, дорога обещала быть недолгой, но хлопотливой. Команда принца спешно перегруппировывалась для выполнения новых вводных, а незваные ангелы-хранители, отслеживающие ее малейшие перемещения и переговоры, уже выдвигались к новому месту действий. Эверлага Даледи получил сообщение о потере связи с командами ликвидации и зачистки практически сразу. Задумавшись на короткое мгновение, он нажал несколько клавиш на браслете связи, активируя системы обороны здания, а потом связался с несколькими людьми в городе. Пара номеров уже не отвечала, а один разговор проходил под аккомпанемент оружейной канонады. Из города на оборону одиноко стоящей виллы подтягивались регулярные полицейские подразделения, спецназ и просто бандиты. И все потому, что уже второй час по цепочке из людей и контактов шел имперский палач. Как и кто прозевал появление такой фигуры на местном поле, будем разбираться потом. Но повода для волнений еще нет, ведь пара десятков даже супербойцов не смогут взять укрепленную словно цитадель виллу. Все сходилось. Не сразу, но после коротких и весьма драматичных переговоров с захваченными бандитами, те указывали на герцога Эверлага как главного организатора местных безобразий. Вилла была уже обложена по всем правилам военной науки. Снайперы, тяжелая пехота и штурмовые группы. Туманный странник уже спешит полным ходом, чтобы сбросить основную ударную силу боевых роботов класса «Тайфун» и обеспечить прикрытие сверху. Стоявший возле штабного штурмбота Рэй слегка отстраненно наблюдал за всей суетой, предшествующей каждой сколь-нибудь сложной операции, и задумчиво курил. О чем-то сквозь зубы переругивались Риата, Бет и Ноа Бигон. Это понятно. Спорят о том, что лучше – кавалерийская атака или тихое просачивание. Берной Мэн беседовал с гением компьютерных сетей Арконда Аткасар. Тоже, надо полагать, не о покрое белья местных красоток. Все при деле, только командир как бы ни при чем. «Полковник, докладывай». От подошедшего командира штурмовой группы приятно пахнуло горячей сталью и пластиком. «Приборы слежения на флагмане обнаружили выдвижение группы из 10 кораблей, 3 десантера и 6 рейдеров на предорбитальном маневре под прикрытием тяжелого крейсера». «И куда это говно торопится?» Полковник тяжело присел на недовольно скрипнувший стул. «Можно предполагать, учитывая факт...» «Сюда, что ли?» «Да!» Рэй поднял шлем и, прижав холодный пластик к щеке, произнес «Борт один!» Тут же ответил высокий девичий голос капитана Ронды Кинсай. «Слушаю, командир!» «Ронда, твоя цель — то, что сыплется нам на головы. Об остальном забудь!» «Выполнять!» Он аккуратно затушил окурок и по привычке прикопал его землей. «Арки, ну что там у тебя?» На мгновение от монитора отлипла бритая наголо и раскрашенная татуировками голова. «Маскировочного поля не будет!» — радостно отозвался компьютерный гений. «У них вместо подавляющей установки настоящий корабельный генератор. Хорошо, что мы успели прикончить основной излучатель!» И тут же получил чувствительный тычок в бок от Риаты. Проигнорировав протестующий вопль компьютерщика, Рэй обернулся к Виоларду Энда, размечавшему расстановку сил на карте планшете. «У тебя как?» «А никак», — печально ответил Виолар, елозя стилусом по экрану планшета. «Без поддержки сверху, без тяжелых роботов никак. Это не дом, это просто крепость». Риата презрительно хмыкнула и отвернулась. «Поэтажный план на главный экран», — скомандовал полковник и шагнул ближе к большому экрану. «Что у них на стационаре? Штурмбот пару залпов выдержит?» «Не больше 10 000 единиц», — педантично уточнил, не отрываясь от своего планшета Виолар. «То есть 40 секунд полета, ну, плюс-минус 5 секунд». Полковник постоял несколько секунд в раздумьях, а затем вскинул голову и внимательно обвел взглядом своих людей. «Значит так, бот набить взрывчаткой под самую завеску. Чтобы только-только взлететь смог, Риата со своими людьми и взводом разведки выдвинуться под северную стену. Но забирай взвод тяжелой пехоты и к южному порталу. Риги, ты и твоя рота имитируете лобовой прорыв. Сигнал атаки — взрыв». «А вы?» — подала голос Риата. «А я?» — медленно произнес Рэй. «Полечу на флайере». И, глядя на отвисающие челюсти и округляющиеся глаза, «Да не в нем, придурки! На нем!» «Канал защитников дома декодировали?» И, дождавшись утвердительного кивка, «Включи!» Рэй поднес микрофон к губам. «Говорит имперский палач. Именем империи, всем, кому есть что терять, предлагаю в течение ближайших 3 минут убираться из дома ко всем чертям. Остальные будут уничтожены. Время пошло». Приготовление отняли еще несколько минут. Вдали загудели двигатели нескольких грузовиков. Кто-то поспешил воспользоваться советом Рэя и спешно покидал осажденный дом. В западной части неба сначала не ярко, а потом все сильнее и сильнее разгоралось зарево. Бой начался. Тяжело, словно перекормленный пеликан, штурмовой бот, нагруженный 5 тоннами взрывчатки, оторвался от земли и, воя генераторами на предельных режимах, начал разгоняться в сторону ощетинившейся стволами виллы. Несмотря на перегруженность, машина довольно быстро набирала скорость. На крыше, словно огромный паук, зацепившись вакуумными захватами, висел полковник Леордан. От пока еще редких попаданий бот гулко вздрагивал всем корпусом. Эта глухая вибрация тяжело отдавалась во всем теле, и после каждого удара Рэй костерил всеми известными словами свою затею. Затем удары слились в один протяжный вой, и стало не до слов. Те самые 43 секунды, отпущенные ему на полет Виоларом, истекли еще 5 секунд назад, а бот все еще держался. Правда, и до забора было уже недалеко. Разогнавшийся до приличной скорости бот мягко, словно в замедленной съемке, врезался в землю в нескольких шагах от стены, и огромное облако взрыва накрыло и весь западный сектор стены, и несколько орудийных башен. Взрывная волна достала полковника уже в воздухе и швырнула еще выше в небо. Затем он просто упал вниз вместе с многочисленными обломками металла и бетона, успев в последнее мгновение включить и антиграф, и поле щита. Несмотря на великолепную броню и отработавшее по полной устройстве гашение, он жестко рухнул в бетонное крошево на крыше здания. Наблюдатели, огневые точки и все возможные приборы слежения были похоронены под слоем пепла и обломков. С трудом, ломая смятые замки, Рэй выдрался из изувеченной брони и отревизировал контейнер. Даже странно, что все уцелело. Развесился, обвесился, подогнал, попрыгал. Нормально. И, уложившись в отведенные самому себе 30 секунд, побежал к люку на крыше, лавируя между обломков стены изуродованных тел и искореженных металлоконструкций, обрушившейся стеклянной крыши. Сжимая в обеих руках по пистолету, Рэй мягко двигался по коридорам в сторону предполагаемого рабочего кабинета Эверлага Коэна. Внезапно в коридор выглянула чья-то всклокоченная физиономия и уперлась лицом прямо в зрачок ствола. Рэй приложил палец к губам и дулом вдавил человечка обратно в комнату. «Кто?» «Я тут просто работаю», — зачастил шепотом человек. «Кем?» «Компьютеры, безопасность». «Это хорошо», — похвалил его Рэй. «Поспи пока, я скоро». «Ладно». И, улыбнувшись в ответ на непонимающий взгляд, перехватил пистолет под мышкой, коротко, без замаха, ткнул тремя пальцами в точке вокруг солнечного сплетения и заботливо подхватил безвольно оседающего человечка. Устроив его поудобнее в стенном шкафу и завалив по возможности одеждой, кадры решают все. Рэй выплыл в коридор. Бой вокруг дома кипел все сильнее. Зарево орудийных вспышек освещало стены и потолок неровными сполохами. Изгиб коридора привел его к монументальной двери из темного дерева с красивыми литыми ручками. Но он аккуратно постучал. «Кто там?» — донесся нетерпеливый мужской голос. Не открывая дверь, Рэй что-то невнятно забормотал. «Ну что там еще?» Быстрые шаги, и дверь рывком распахнулась. На пороге появился высокий мужчина в малиново-красном халате, расшитом блестящими камнями. «А?» И невежливо получил рукояткой пистолета в лоб. Устроился продажный полицейский со всем возможным комфортом. Драпировки из дорогих тканей, картины на стенах, наверняка подлинники и красивая, похоже, антикварная мебель. Большой любезностью со стороны хозяина дома было не только ввести все полагающиеся пароли, но и приготовить аппарат для копирования и несколько кристаллодисков, чем Рэй не преминул воспользоваться. Рэй как раз заканчивал перенос архива, когда взволнованный голос под аккомпанемент звуков боя истерично потребовал новых указаний по обороне дома. Рэй посоветовал им всем с честью погибнуть, после чего продолжил свои увлекательнейшие занятия. Оторвал его только подозрительный шум и возня в коридоре. В дверь забарабанили и что-то крикнули на неизвестном языке. Рэй включил связь. «Риата, но вы где?» «Докладывает штурмовая один», — прорезался холодный, словно лед, голос Риаты. «Ведем бой в парке». «Штурмовая два», — отозвался хмурый, но обегон. «Увязли на подступах». «Штурмовая три, вошли в южный пристрой», — доложил Риги. «Но наших в доме нет?» «Пока нет», — с угрозой в голосе сообщил Ноа. «Ладно, стоп движение». В дверь стучали все настойчивее и чем-то тяжелым. Не желая вступать в продолжительные дискуссии, Рэй внимательно осмотрел тяжелый гранатомет, повернутый стволом к двери, и, найдя его вполне пригодным, прилег к станку и не особенно целясь дал короткую очередь. Когда немного рассеялся дым и стих звон в ушах, взгляду полковника предстал внушительных размеров туннель с видом на парк, освещаемый короткими вспышками. «А прикольная штука!» — восхитился Рэй. Тайвер, предназначенный для ведения огня с борта бронетехники или на худой конец с укрепленных позиций, просто не имел иных точек для удержания, кроме шарнирного гнезда. Расстыковав гранатомет и громоздкий станок, Рэй, наскоро смастерив нечто напоминающее сбрую, с кряхтением выпрямился, удерживая одной рукой относительную горизонталь ствола, а другой нащупывая спусковую гашетку. Оглянулся с сожалением на изысканный интерьер кабинета и лежащего без чувств хозяина дома и произвел одиночный выстрел. Он как раз успел выйти в коридор, чтобы встретить новой очередью вызванное кем-то подкрепление. Отдача швырнула его к противоположной стене и чуть не вывернула шею неудачно прилаженной подвеской. Но эффект даже от такой крайне неприцельной стрельбы превзошел все ожидания. Нападающих просто разметало в клочья. Еще пару раз по дороге вниз Рэй стрелял из своего адского агрегата. Конечно, если бы нападавшие могли знать, чем именно воюет их противник, то, возможно, и не пытались атаковать. Но очередь из танкового гранатомета не оставляла способных поделиться впечатлениями. «Риата!» «Да, командир!» «Уводи людей и убирайся сама!» «Исполнять!» Команда высшей степени приоритета «исполнять» не предполагала дискуссии. Поэтому, когда Рэй появился на первом этаже, он был вполне уверен, что своих здесь нет. «Эй, козлы!» — крикнул он первое, что пришло в голову. «Кто не спрятался, я не виноват!» И повел длинной очередью слева направо, выкрашивая в труху бетон и живую плоть. Третий сектор. База ВКФ «Тагарон». Даже беглый просмотр обширного архива покойного отнял несколько дней. Но дело того стоило. Прежде всего, разветвленная сеть негосударственной карательной системы, созданной в преддверии грядущих смутных времен, и еще много интересного. Любопытно, что нашлись хвостики истории, что приключилось Лерой Коврак в ее бурной молодости. Причем не только имена и фамилии фигурантов. По документам становилось ясно, что режиссером данной истории был никто иной, как Эверлага Коэн. Почему мишенью его провокации стала именно Лера, было совершенно непонятно, но цели своей он добился. Рэй досмотрел конец документа, лениво, словно большая кошка, потянулся и прижал клавишу интеркома. «Дежурный флагмана, туманный странник, штурмлидер Тайро Дэн Кора». «Тайро, в оперативной зоне третьего сектора пачка файлов. Распечатать и отнести в каюту арестованной». «Ну, командир, она же в стасисе. Так выковырите ее оттуда». И немного помедлив, и осторожнее там, эта дикая кошка кусается. «Есть, командир». Через 2 часа, которые он отпустил Лере Коврак на ознакомление с бумагами, сам пожаловал в ее каюту. Выглядела она не очень. Во-первых, пребывание в стасисе вовсе не медицинская процедура, а во-вторых, вместо утерянного по дороге платья на ней был мешковатый комбинезон. Да и выражение лица у девушки было каким-то омертвелым. Если бы Рэя спросили, почему он не отправил на тот свет женщину, повинную в гибели многих десятков людей, он, скорее всего, придумал бы массу разных и взвешенных доводов. Но причина, по-настоящему значимая, была лишь одна. Рэй не воевал с женщинами, во всяком случае до последней возможности. «Прочитала?» «И что, теперь сдашь меня прокурором или сам?» «Вот что удивительно. Ты узнаешь, что в принципе ненависти ко всему свету отправила на смерть несколько десятков ни в чем не повинных и вполне виновных людей. В таком состоянии более пристало совершать покаянный обряд, а ты...» Не находя слов, он развел руками. «Скажи, не страшно узнать, что всю жизнь была марионеткой в чужих руках?» «Все мы марионетки», — спокойно проговорила Элар. «Что, я должна продемонстрировать раскаяние или выйти в шлюз без скафандра?» «Неизлечимо», — прокомментировал Рэй, встав с кресла, шагнул к выходу. «Постой», — девушка подняла глаза. «Почему ты не убил меня там?» Рэй обернулся. «Еще на корабле, читая твое досье, я заметил в твоих злоключениях определенную последовательность и предположил наличие кукловода. Как видишь, вполне обоснованно. Было бы просто несправедливо не дать тебе нового шанса». «Справедливость?» — девушка скривилась, словно от укуса. «Пустой звук!» «Для кого-то, может, и так», — согласился Рэй. «Но не для меня». Предоставив киллершу заботам 2 десантников, Рэй поднялся в зал, отведенный команде аналитиков. Как всегда, в комнате был настоящий хаос и легкий, но неистребимый запах легких наркотиков. Перешагнув через огромный ком смятой бумаги, бесшумно подошел к группе отчаянно споривших молодых людей. Гении компьютерных сетей и надежды аналитики сидели вокруг низкого стола и, громко ругаясь, вырывали из рук небольшой листок бумаги, что-то на нем рисовали или писали, и потом лист вырывал следующий, и процедура повторялась. «О чем деремся?» — Рэй с улыбкой оглядел компанию. «Шеф, это что-то с чем-то!» — Возмущенно начал Гернис и Тара, высокий молодой человек с фигурой борца и лицом уголовника. «Не могут они перебросить третью дивизию, просто не хватит времени. Значит, фронт перекрытия будет не таким плотным, и можно будет прорваться по основному рукаву». «А если они специально отдали Эверлага Коэна, а тем временем стягивали войска на Эрдокарми?» — подала голос Лисса. «Самая молодая в компании, пожалуй, самая парадоксальная. Мысль о том, что клан Далиди отдаст одну из ключевых фигур в обмен на возможность покончить с Рэем, заслуживала, если не внимания, то во всяком случае уважения». «Да и кто вообще сказал, что это был сам Коэн?» — продолжила она. «Ты знаешь», — почесал в затылке Рэй, «что-то подобное приходило и мне в голову. Слишком легко все произошло». «Получается, весь архив тоже липа», — грустно подытожил Берное Мен. «Разбирайтесь», — щедро разрешил Рэй и откланялся. Из апартаментов аналитической группы он зашел к компьютерщикам, а оттуда уже в главную рубку. Как и ожидалось, Виалар Корса во главе своей команды священно действовал внутри призрачно мерцающего трехмерного куба, размахивая руками и негромко ругаясь. «Ну и куда ты загнал вторую крейсерскую группу? Тебя не учили, что крейсера зигзагом не летают?» «Ну, перегрузки в пределах флотского норматива номер...» «А состояние корпуса тоже в пределах норматива, ему уже 40 лет и 4 полных ремонта». «Воюешь?» — с порога спросил Рэй. «Да это что?» — ухмыльнулся Корса. «Вот если наши аналитики не ошиблись, то схватка может получиться капитальной». Несколько минут Рэй стоял, вникая в картину предстоящего боя. «Полагаешь, что главная битва будет именно здесь?» «Последний шанс переломить ситуацию», — пояснил Корста. «Третий имперский флот не успеет даже собрать корабли по сектору. Оперативная группа центрального штаба ловит недобитых тобой пиратов. Личная эскадра императрицы на другом конце галактики». «И что мы имеем?» «Против отдельного полицейского корпуса специальных операций, дивизии спецназначения «Овенгарн», крейсерской заградительной группы «Далиди», корабельной группы «Возмездие» и прочее. «Да, всего ничего», — глаза Корса весело блеснули. «Из шестого сектора плавно поспешает восьмой флот во главе истребительного линкора «Гатри и Сарт», 4-я, 18-я и дивизия спецназначения «Эхо» со вчерашнего дня на стартовых коридорах. Кроме того, на всякий случай в режиме полного кокона до начала операции группа фрегатов класса «Тень-6». Два планетарных монитора ждут переброски на предпортальных глиссадах». «И это все, чтобы взять за яйца двух жуликов?» «Не просто жуликов. Бухгалтеров, клана Далиди. А это сотни триллионов ратов. Можно построить еще один такой флот». «Как вычислили?» «Да все просто. Части и соединения, предназначенные для заварушки, получили тройной оклад». «Флот предупредили?» «Я что, дурак?» — вопросом ответил Корса. «Специальной кодограммой предупредил маршала Аглоа Карифа, а он уже сделает все остальное». «Даже не вникая в детали?» — удивился Рэй. «После разговора с императрицей?» — ехидно ухмыльнулся начальник штаба. «А я-то нафига вам нужен?» — Рэй развел руками. «Ну как же, на черном брохе...» «На чем?» — Рэй заинтересованно склонил голову. «Ну, животное такое», — пояснил Корса, — «парадное. Так вот, пока солдаты будут убивать друг друга, ты въезжаешь на этом, как его, на брохе, и спокойно берешь этих подонков за все места, какие подскажет твоя богатая фантазия». Рэй плюхнулся в кресло пилота. «Непривычно как-то все это». Он покачал головой, словно на шею что-то давило. «Ну, пора привыкать», — Корса развел руками, и, повинуясь этому жесту, символы, изображавшие корабли и соединения, смешались, словно чаинки в стакане. «Выход из планшета», — мягкий, но все равно механический бесцветный голос подтвердил. «Выход». Куб погас. Он выразительно глянул на помощников, и те испарились. Затем устроился в кресле напротив Рэя. «Ну зачем ты себя изводишь? Хочешь получить невроз?» «Да не привык я, чтобы за меня кто-то воевал». Рэй до боли сжал подлокотник, некоторое время любовался оторванной деталью, а затем точным броском метнул ее в раскрытый зев утилизатора. «Во-первых, не за тебя, а за империю и порядок в ней!» Привыкший к планшету Корса правой рукой, словно отмечал пункты невидимого списка. «Во-вторых, тебя просто не хватит на всех подонков, слишком много их плодится. И самое главное, как ты собрался в одиночку воевать с целой армией? Твое дело создать систему, при которой человек, нарушивший определенную границу, просто уничтожается без лишних судебных процедур». «Понимаешь», — поднял глаза Рэй, — «я по натуре одиночка. Сам защищаю то, что имею. Моя жена — императрица, и мой дом — империя. Вот я ее и защищаю, как могу». «Да это не только твой дом. Это еще и наш дом, и каждый из нас защищает не только императрицу, но и своих друзей и близких. Вспомни Ноа». «Не чувство мести привело его в команду. Прежде всего, он не хочет, чтобы в империи остались места, где командуют бандиты и право сильного. Наши законы не идеал, но это лучшее, что у нас есть. Миллионы солдат, полицейских и просто нормальных людей каждый день ведут свою личную войну с преступностью. Ты дал этим людям шанс. Если сейчас тебя не станет, многим поднявшим голову ее просто срубят. Ты об этом подумал? О людях, что тебе поверили? Взрослый человек, а до сих пор в войну не наигрался». «Все», — Рэй поднял руки, — «устыдил. Буду въезжать на белом слоне». «Это что за штука?» — подозрительно прищурился Корса. «Тоже животное, парадное». Третий сектор. Система Эрдо Карми. Планета Карми 8. По пологой траектории туманный странник приближался к Эрдо Карми, небольшой планете в системе двойной звезды. Ни природных ископаемых, ни других полезных вещей на планете не было. Но уникальное место расположения планеты внутри плотного газопылевого облака на границе империи делало ее идеальным убежищем. По данным разведки, братья Эрвингаст и самое дорогое, что было у клана Даледи, электронные ключи к архиву за последние 200 лет, находились именно здесь. Сначала в один из стационарных каналов, пробитых в облаке, нырнул туманный странник и рванул, не снижая скорости, в сторону одинокой планетной системы, неизвестно каким чудом уцелевшей в этой круговерти обломков. Почти сразу за ним вошла крейсерская группа Даледи и флот Возмездия. Оставив обычное в таких случаях охранение, флот понесся закрывать коридоры, ведущие к планете. Связь внутри облака была делом ненадежным, и поэтому полицейские генералы и адмиралы более полагались на тщательно разработанные планы на все случаи жизни, чем на возможности их оперативной корректировки. Командир заградительного крейсера «Амарон», расположившись в соответствии с разработанной для него диспозицией, не ждал особых проблем. Торгаши подождут. А те, кто ждать не захочет, в лучшем случае получат возможность капитально отремонтировать свою лоханку. Туманное облако на экране обзорного монитора капитан сначала воспринял как помеху и даже недовольно прикрикнул на дежурную смену операторов. Но облако существовало во всех мыслимых линиях спектра и приближалось. Боевая вахта крейсера засуетилась, исполняя телодвижения по императиву отражения неизвестной угрозы. Но когда дистанция сократилась до минимальной, молодой, но уже опытный капитан понял, что боя не будет. «Втянуть башни, закрыть ракетные порты, двигатели в режим пассивной коррекции». И, подтверждая его слова, маскировочное поле отключилось, и облако, занимавшее уже почти треть экрана, оказалось планетарным монитором, способным в одиночку отражать нападения крупных флотов и прикрывать планетные системы в случае агрессии. По инструкции, капитану полагалось принять бой и прикрыть уход связной капсулы. Но молодой и уже опытный капитан знал, если он сделает хоть одно неточное движение, его корабль станет дополнением газопылевого облака. Ну что ж, лучше трибунал, чем смерть. С этой мыслью капитан поудобнее устроился в кресле. Самое страшное было то, что с ним никто не пытался связаться. Объявить условия, пояснить происходящее, да просто поговорить, наконец. В жутком молчании эфира, не отвечая на истерические запросы связиста крейсера, монитор занимал оборону, повернувшись относительно слабо защищенной стороной к проходу. В голове капитана на мгновение мелькнула мысль о том, что это может быть шанс, но через несколько секунд, вывернув из-за матового черного диска монитора и крутанувшись в красивом перевороте, словно истребители, в проход один за одним стали нырять тяжелые фрегаты со смутно различимой черно-серебристой эмблемой на борту. «Оператор, эмблему на экран!» Серебряная стрела, делящая пополам черный овал. «Га-3 Эсса». Капитан не заметил, как сведенные судорогой руки приподняли его над креслом. Он с силой разжал их и рухнул одеревенелым телом обратно. «Трибунала не будет. Всем скоро станет не до трибуналов». Тем временем крейсер «Туманный странник», преодолев последний отрезок пути, без торможения входил в верхние слои атмосферы, закладывая крутой вираж, будто флайер. Догонявшие его корабли проскочили мимо и попытались открыть огонь, но рейдер, огрызнувшись огнем в ответ и прорядив преследователей на два корабля, заложил в спираль еще круче и, буквально ввинтившись в плотный слой, кометой понесся к поверхности, оставив на орбите беснующегося адмирала. В боевой рубке странника было относительно тихо. Короткие в полголоса команды, едва слышимый шелест электроники, да приглушенный переборками гул реакторов и турбин. В центре зала в специальном кресле сидел Рэй, внимательно следя за работавшей, словно хороший механизм, командой. Зато на поверхности планеты было шумно. Срывая голоса, орали в микрофоны генералы и адмиралы, вторя им, словно эхо, волна приказов пополам с руганью катилась ниже по команде, выдергивая солдат и технику из дежурного полусна. Зенитные установки, системы противокорабельной обороны и прочее стреляющее хозяйство приводилось в режим готовности в течение нескольких секунд, делало в лучшем случае несколько залпов, после чего сносилось с поверхности ударной волной от летящего на гиперзвуке крейсера. Ударная волна, облако, горящее вокруг корпуса плазмы и мощнейшее защитное поле класса А, гасило все средства поражения задолго до приближения к корпусу. В светлой голове местного стратега только-только родилась мысль о применении грязного оружия на пути крейсера, когда кошмар остановился. Паря в воздухе на высоте полукилометра, корабль словно чего-то ждал. «И чё он ждёт?» — нервно выкрикнул адъютант из свиты командующего войсками планетарной обороны адмирала Геррела Даледи. И словно отвечая на вопрос, на мониторах засверкали целые облака засветок целей. «Удалённое опознавание!» — скомандовал адмирал, до боли сжимая рукоять трости. «Не требуется!» — не по уставному отозвался оператор. «Включены маяки Га-3С и Ларсар-2НИ и...» Он на секунду замолчал. «Кодовый маяк, флаг оператора дивизии «Эхо». Это гатрийцы, они начали десант, адмирал!» «Это конец», — проговорил адмирал с тягучим хрустом, переламывая трость пополам. Никто не возражал. Одновременно с операцией на Эрдокарме гатрийские флоты и подразделения имперской звездной пехоты атаковали и захватили центральную планету Даледи и главные корабельные верфи клана. Таким образом, клан еще сохранил разрозненные полицейские части, но ни о каком активном противодействии речь идти не могла. Четвертый сектор. Дархун-Дарх. Штаб оперативного управления клана Дархун. Вымпел адмирал Берека Дархун. Одетый в парадную синюю форму, адмирал с выражением холодной решимости на лице смотрел, как на стратегической карте расположение кораблей имперского флота одна за одной гаснут точки. То, что флот ввязался в самоубийственную внутреннюю потасовку, его не удивляло. Агенты клана очень долго готовили эту провокацию. Ослабленный имперский флот не сможет противостоять удару объединенной эскадры. В заговоре по захвату власти в империи участвовал не только клан Дархон и его сателлиты. После долгих и тяжелых переговоров присоединился институт Лингворта и торговая лига, обещавшая нейтралитет. Конечно, после неудавшейся попытки подмены наследницы престола куклой-киборгом, сам институт переживал далеко не лучшие времена. Но боязнь прямых репрессий заставила руководство института сделать выбор. Теперь и адмиралу предстояло сделать свой. Проблема заключалась не в том, сможет ли или нет Дархон захватить власть. Теперь, после уничтожения главных имперских ударных сил, это не вопрос. Останутся ли сектоиды Алиани верны своему слову и не кинутся ли на ослабленную междоусобицей империю? Есть ли у них вообще такое понятие «слово»? Рвануть под шумок кусок пирога, что может быть естественнее? Не является ли договор с алианами в свою очередь провокацией? Как поведут себя фассанианцы? На кону не просто власть. Само существование империи выброшено фишкой на игровой стол. Он слегка нагнулся, глядя из-под набровных дуг на экран, и четким, хорошо поставленным голосом произнес: «Начинайте выдвижение флота». Третий сектор. Окраина системы Лано. Императрица Клорианна Ренора. В рабочем кабинете Клорианны, освещенном лишь неярко мерцавшим полем экрана, царил настоящий разгром. Доступ в кабинет под страхом личного знакомства с имперским палачом был запрещен абсолютно всем, а у Кло, как всегда, не доходили руки. Модель, присланная ей на днях из Академии экономических знаний, норовила схлопнуться при малейших политических нестабильностях. Но вместе с тем было в ней что-то, что заставляло императрицу который раз гонять модель на всех режимах, вычленяя рациональные алгоритмы и отсекая остальное. С мелодичным звоном в правом верхнем краю экрана всплыл значок письма. Кло несколько секунд рассматривала его, словно пытаясь угадать содержимое. Затем мягко повела пальцем по иконке, сразу же развернувшейся в короткое лишь одно слово сообщение. Не отводя глаз от письма, императрица уверенным жестом ткнула клавишу корабельного интеркома. «Дежурный флаг...» «Дежурный!» — прервала его Кло. «Эскадру в боевой ордер! Тревога! Уровень красный-красный! Распечатать шестой пакет!» И снова погрузилась в изучение экономической модели. Третий сектор. Система Эрдо Карми. Планета Карми, восьмая. Не на черном брохе и даже не на черном флайере, а в армейском легком транспорте камуфляжной расцветки полковник Леордан со свитой из 5 человек подъехал к распахнутым воротам особняка на окраине столицы. Красивый и наверняка пустынный обычно парк оживляли гатрийские патрули и взрёвывающая бронетехника. Хрустя битым стеклом, Рэй поднялся в обширный зал на высоте 2-го этажа. Заинтересованные лица были уже собраны, и кто со злобой, кто с интересом разглядывали его, даже привстав для этого со стульев. На встречу с представителями клана Рэй специально не стал надевать ни мундир дворцовой гвардии, ни белое с серебром императорское одеяние. На нем был его старый полевой комбинезон, бывший с ним в десятках переделок и никаких наград. Все так, как у уходящих в бой или возвращающихся из боя офицеров. Все-таки большинство офицеров, Рэй в это верил, являются профессионалами войны, а не управленцами в погонах. Именно их Рэй хотел привлечь на свою сторону в первую очередь. Здесь были все, кого он хотел видеть. Судя по обилию золота и лампасов, практически весь цвет военной мощи клана. Первичной задачей было не устраивать бойню, а подавляющим преимуществом погасить любое сопротивление. С этим они справились. Теперь оставалось самое малое – сделать из врагов союзников. «Тайсо Кимара», – Рэй специально узнал, как звучит ритуальное приветствие клана Даледи. «Тайсо», – неуверенно зашелестело по рядам, – «поговорим?» «Дархон Дарх, штаб оперативного управления клана Дархон, вымпел адмирал Берека Дархон». С мрачным удовольствием адмирал наблюдал за мерцающими огоньками, стекающимися к основным планетарным системам Империи и транспортным узлам. Это был его план и его звездный час. Теперь никто не посмеет называть его кабинетным теоретиком. Более 1000 кораблей новейших модификаций перекрыли узловые точки Империи и нависли карающим мечом над разжиревшими планетами. Он скупо улыбнулся, представляя, какой переполох сейчас царит в штабах. Не имея бессмысленно загубленных во внутриимперской резне кораблей, им остается только сдаться. Адмирал уже даже немного жалел, что Империя падет без боя. Такой блестящий план просто обязан быть хоть немного полит кровью. «Что от группы Алькорн?» «Плановое занятие позиции через 1:40». Отдельная группа под командованием его сына должна атаковать эскадру императрицы. Никто не должен уйти живым. Впрочем, для изготовившейся к бою флотской группы эскадра в маршевом порядке просто легкая дичь. Маршал силой заставил себя сесть в кресло. Надо расслабиться. Иначе можно перегореть в самый критический момент. «Адъютант, Тайкора!» Какое-то тяжкое чувство постоянно не давало покоя адмиралу. Словно что-то было не сделано или сделано не так. До начала операции оставалось еще несколько минут, но это постоянное чувство неустойчивого равновесия заставило его принять решение. Адмирал немного помедлил, выдохнул и с чувством произнес: «Всем эскадрам и сводным флотам! Атака!» С почтительным поклоном, похожий на манекен офицер, поставил перед адмиралом низкий бокал с зеленоватым соком Тайкора. Вся громада корабельных соединений пришла в движение, и почти сразу же лавина тревожных сигналов заполнила командный пункт. Происходило невозможное. Из ниоткуда на пути дархонских эскадр вставали многослойные, глубоко эшелонированные заслоны из многократно превосходящих по численности тоннажу кораблей. Только сейчас адмиралу стала понятна вся глубина пропасти, в которую на всей скорости влетел клан Дархон. «Вымпел адмирал! Алькорн на связи!» Во вспыхнувшем облаке возникло изображение рубки флагманского линкора «Интраохи». Не имея возможности лично присутствовать на месте события, адмирал загодя приказал включить прямую связь, обеспечивая триумф в реальном времени. По уставу командир был обязан доложить о состоянии эскадры и расстоянии до противника, но командиру было уже не до докладов. Вместо россыпи засечек целей на скользящем курсе из ниоткуда на не успевшую занять положение для боя эскадру обрушился вал огня. На мгновение крики боли заполнили помещение штаба, затем короткая вспышка, и облако экрана погасло. «Связь утеряна!» Надо отдать должное адмиралу. Лишь несколько мгновений боль утраты сына сковывала его мозг, затем лавина четких, выверенных команд заставила штаб работать с удвоенной скоростью. В тщетной попытке изменить ситуацию он давал приказания на перестроение не вступивших еще в бой флотов из атакующих в оборонительные ордера, но время было упущено. «Вымпел адмирал! Флаг адмирал Рикхон на связи!» Рубка флагманского линкора была настолько огромна, что даже объектив камеры не мог захватить ее целиком. В поле зрения попадало только место командира, часть огромного экрана и несколько техников вдалеке. Красное от гнева лицо адмирала Рикхона не предвещало хороших новостей. «Ты обещал нам легкую прогулку! Смотри, скотина!» С этими словами адмирал ткнул пальцем в экран, сияющий отметками целей, словно небо в центре галактики. «Вымпел адмирал! Сигнал двойной красный от эскадры Тинтон, от эскадры Мина-Ар! Сигнал утерян!» Адмирал бросил короткий взгляд на экран, вовсю пламенеющий аварийными маячками разбитых и уничтоженных кораблей. Он тяжело поднялся и твердой походкой направился в личные комнаты отдыха. «Передать сигнал отхода», — донеслось от дверей, прежде чем она закрылась. Посидев несколько секунд за рабочим столом, адмирал сгреб все документы в массивный портфель, уложил туда же несколько личных вещей и голограммы родных, после чего дернул кольцо на ручке. Наблюдая, как портфель вместе со всем содержимым оседает кучкой пепла, адмирал достал из верхнего ящика стола именной котвер и взвел разрядник. Гриф «Копье», желтая зона. Начальнику 6-го управления ИБ. Сообщаю результат оперативных мероприятий по ликвидации мутагенного очага в 7-м секторе. Сразу после возникновения очаг был блокирован патрульным монитором «Кассини» и подошедшим фрегатом ИБ «Тень». Операция зачистки проводилась силами группы «Агат» и «Осади» при воздушной поддержке подразделения «Га-3-Эсса». После подавления опорных огневых точек на территорию санации совершил посадку транспорт «Кагири» имперского ВКС, привлеченный для выполнения данной операции. Зачистка выполнена успешно. Уцелевшего гражданского населения не обнаружено. Захваченные мутанты отправлены в 5-е управление согласно жезлу 34. Приложение. Наградной лист. Видеосъемка операции. Система Эрдо Карми. Планета Карми 8. В Дархонской бойне флотская группа принца Леордана принимала лишь косвенное участие. Пока застоявшийся без крупных операций флот с удовольствием разминал кости, принц во главе объединенной бригады флотской и армейской разведок занимался допросами бухгалтеров клана братьев Эвенгаст и потрошил архивы клана Даледи. Как раз за этим занятием его и застал советник Колин. Рэй бегло просматривал очередную пачку дерьма, способную отправить десяток человек на тот свет даже в самом либеральном государстве, когда его отвлек знакомый голос. «Не надоело?» Рэй обернулся. В темно-сером флотском мундире маршал Колен смотрелся невероятно внушительно. Совершенно автоматически Рэй встал и поднял руку в воинском приветствии. В ответ маршал, едко улыбнувшись, совершил ритуальный дворцовый поклон младшего старшему. «Разрешите сесть, император?» «Только после вас, маршал». Оба довольно рассмеялись. «Ну как поживает Дархонский флот?» Конечно, Рэй внимательно следил за сводками боевых действий. Более трети флота заговорщиков было уничтожено в первые минуты. Сверхсекретные фрегаты класса «Тень», появляясь из ниоткуда, наносили шоковые удары и, смешав порядки атакующих, также бесследно исчезали. Остальное уже доделывали основные силы флота. «Ну, вы, наверное, в курсе, что части флота все-таки удалось уйти?» Рэй кивнул. «Несколько преждевременная атака спасла часть Дархонского флота. Многие группы так и не вошли в боевой контакт и успели отскочить. Они сконцентрировали весь оставшийся на ходу состав на орбитах вокруг Дархандарх. Ожидают, что мы ринемся добивать». «А мы? Разве не ринемся?» «А смысл? Счета блокированы, агентура разорена, сторонники сидят по щелям и даже дышат через раз. Сейчас дархонские юристы пытаются выдать попытку переворота за локальный мятеж, не имеющий отношения к руководству клана». Рэй нахмурился. «Но ведь тогда получается, что все зря?» «Ну как это зря?» — возразил маршал. «Мы основательно потрепали самого главного в нашем секторе сырьевого конкурента, основательно прочистили внутренние службы и, самое главное, узнали, кто нам друг, а кто не очень». «Но ведь главный секрет дархонцев так и остался секретом?» «Не торопитесь», — маршал улыбнулся. «Долго в заперти они не просидят, не смогут просто». «А вы полагаете дождаться от них отступных в виде чертежей портала?» «Ну, чего я полагаю, мы обсудим позже, а пока разрешите мне полюбопытствовать, как продвигаются дела по нашему списку. Кстати», — маршал сделал паузу, Присланный вами подарок, я имею в виду Кардиминго, поет так, что записывать не успеваем». «Всегда пожалуйста», — пожал плечами Рэй. «Осталась тройка, как вы справедливо выразились, призеров. Паладин, террорист и Храи». «Террориста можете вычеркнуть», — с любезной улыбкой произнес Кален. «Скоропостижно скончался, причем, заметьте, вполне естественной смертью». «Как так?» — Рэй удивленно нахмурился. «После выстрела из излучателя совсем потерял голову и от огорчения умер». «Кто ж его так огорчил?» «Да парни из ОШАБ, отдельная штурмовая бригада, Тегенваль». «Да, наслышан», — Рэй кивнул головой. «Серьезные ребята. Таким образом, в списке остаются лишь двое». «Ну, вы же не просто так пожаловали». Рэй поудобнее откинулся в кресле. «Есть информация?» «Как всегда, сразу к делу». Советник довольно рассмеялся. «У меня создалось впечатление, что вы будто ждете этой встречи, если не секрет, на чем основывается ваша уверенность, что вы будете победителем в этой маленьком чемпионате». «Ну, тут все просто», — охотно пояснил Рэй. «Во-первых, мой личный боевой опыт. Уж поверьте, он заведомо больше, чем у этих двоих. Затем, лично у меня есть стойкое ощущение, что искусство боя лучше дается людям, чей разум не затуманен злобой и местью. И третье по списку, но не по значению. Одиночка, пусть даже самый гениальный, не сможет противостоять нормальному государству, если не смогут взять спецы, в итоге просто трупами завалят». «Вы хорошо знаете специфику карательной системы», — маршал иронично приподнял бровь. «Что делать?» — Рэй вновь улыбнулся. «Надо же знать пруд, где плещешься». «А информация у меня такая», — маршал вновь стал серьезным. «Видор Ангара, штатный каратель храма истинной веры, усиленно ищет встречи с вами. Естественно, приватного характера и, естественно, не для познавательной беседы. Кроме того», — маршал сделал паузу, — «Торренс Миссе исчез из нашего поля зрения. Есть основания полагать, что он тоже заинтересован в скорейшей встрече с вами». «Неужто хотят убить?» Рэй как мог изобразил испуг. «Прекратите», — маршал поморщился. «Короче, я предлагаю вам уйти в отпуск». «Какой еще отпуск?» — Рэй опешил. «Три слоя охраны и длинноногая секретарша с пулеметом в бюстгальтере». «Ну что вы!» — маршал поднял руки в притворном ужасе. «Наоборот, никакой видимой охраны и полная свобода перемещений». «Надеетесь, что два непростых парня сглотнут эту дешевую наживку? Тогда зачем мне вы?» Рэй сознательно провоцировал маршала. Уж очень ему хотелось побыстрее узнать, с каким тузом в рукаве тот пришел. А если Рэй правильно составил свое мнение о нем, то туз скорее не один. «Ну, конечно», — грустно произнес маршал. «Кому нужен выживший из ума старик? Даже консервы не сделаешь». «Ну зачем же так?» — примирительно сказал Рэй. «Как минимум одно применение я могу назвать сразу». «Это какое же?» — сразу заинтересовался маршал. «В качестве экспоната музея притворства», — быстро ответил Рэй. «И даже не экспоната, а статуи перед входом. Может, все-таки выложите, что там у вас в потайном карманчике?» «А в карманчике у меня», — грустно сообщил маршал, — «две новости». «Начну, как водится, с плохой. Портативный щит, вмонтированный в браслеты при встрече с Видор Ангара, видимо, не сработает. Появилась информация, пока косвенная, что этот гад научился как-то гасить поле щита. Щит, как и первый вариант браслетов, сделали Храи Лиги Зенита, и, видимо, эти двое как-то сумели договориться». «А хорошее заключается в том, что мои специалисты сделали вот это». Кален действительно опустил руку в карман и выудил оттуда нечто похожее на комочек розовой пластмассы. Рэй молчал, с интересом ожидая продолжения. Тем временем маршал каким-то образом нацепил комок на указательный палец, и тот растекся по бледно-розовой коже, сделавшись совершенно невидимым. Затем Кален коснулся большим пальцем руки внутренней стороны пальца и согнул руку так, словно держал пистолет. Через долю секунды воздух между пальцев чуть задрожал, и в руке маршала появился армейский легон, что любопытно, со снятым предохранителем. «Ха!» — Рэй улыбнулся. «Проектор, конечно, замечательный, но что я буду делать, если придется стрелять?» «Стрелять?» — удивился маршал. «Нажмете на курок, вот так!» С этими словами он повернул ствол в сторону окна, и антикварный витраж вместе с куском стены превратился в кучу строительного мусора. «Да, занимательная проекция», — произнес Рэй, рукой разгоняя пыль перед лицом. «Микротелепорт», — маршал стащил это с пальца и протянул Рэю. Теперь он мог разглядеть то, что дал ему маршал, подробнее. Больше всего это было похоже на кусок пластилина с дыркой. Рэй поднес его к указательному пальцу правой руки и с некоторым трудом надвинул на палец. Несколько секунд комочек так и оставался бесформенным, а потом растекся по пальцу, несколько утолщив фалангу, и принял точный цвет кожи руки. Но выбор предметов, конечно, невелик. Сказывается ограничение на объем телепортируемых предметов. «Только объем?» — уточнил Рэй, повторяя манипуляции колена. Практически без паузы в руке материализовался тот же легон. «Как я могу пополнить список предметов, где они находятся физически, есть ли возможность перезарядки?» Маршал поднял руки. «Инструкция в чемодане. Чемодан в ваших апартаментах». «Да, читайте инструкции. А что взамен?» Маршал в ответ лишь удивленно приподнял бровь. «Ну, не за даром же вы отдаете мне экспериментальную и наверняка очень дорогую вещь». «Ну», — маршал тяжело вздохнул, — «я вообще-то предполагал попросить вас об одном одолжении, но я не ставил бы так вопрос». «Ну, конечно, маршал», — Рэй рассмеялся, — «мы ведь не на базаре». «Абсолютно бескорыстный подарок и совершенно невинная просьба. Нужно опять кого-то ухлопать?» «Если бы все так было просто», — маршал замолчал. «Есть у империи одна заноза». «Одна?» — Рэй точно так же, как маршал, удивленно приподнял бровь. «Даже не заноза», — маршал сделал вид, что не заметил кривляния Рэя. «Головная боль. Все дело в институте Деррика Лингворта». Рэй внутренне собрался. С институтом у него были личные и давние счеты. Маршал, тут же заметив перемену настроения Рэя, внутренне усмехнулся. «Сам институт — это скорее государство в государстве. Своя армия, полиция, флот и даже вполне приличная разведка. Они выкупили небольшую планетку и превратили ее в один огромный завод-лабораторию. Производят биороботов различного назначения. От детских игрушек до перерабатывающих комплексов. В том числе и военного назначения. Ну, встречали, наверное, саперы, разведчики», — Рэй кивнул. «Так вот, с некоторых пор политика института стала потихоньку меняться. Раньше Ирм Лингворт никогда не влезал в политику. Яркий тип абсолютно кабинетного ученого. Но в последние несколько лет они постоянно ввязываются в различные политические авантюры. Такое ощущение, что там, незаметно для нас, сменилось руководство. Нужно аккуратно размотать этот клубок до конца». «Ну, чё проще? Нагоним пару дивизий десантников?» «Ну да», — скривился словно от кислятины марш. «А они вскроют баки с холерой или ещё чё-нибудь, и ага, накрылись твои дивизии». «Ну и сами сдохнут», — не сдавался Рэй. «Да нам не нужно, чтобы сдохли. Институт в свете будущей войны еще очень даже пригодится. А самое главное, мне нужен Лингворт живой и желательно неповрежденный физически и морально». «Ну, — неуверенно начал Рэй, — я ведь вообще-то не исследователь». «Да не нужен там следователь», — отмахнулся маршал. «Нужен человек, который сможет туда зайти и, самое главное, выйти с полученной информацией. У вас, как я понимаю, это получается лучше всего, а остальное сделают другие специалисты». Седьмой сектор. Планета Джето-852. Крохотная планетка, удаленная от коммерческих и сырьевых коммуникаций Империи. Единственное преимущество – стабильность. Тектонические процессы отгремели пару миллионов лет назад, светило в стабильной фазе, можно запросто организовывать хранилище артефактов для потомков. Вместо этого, возможно, благого дела, планета целиком была превращена в огромную лабораторию, причем не только на поверхности, но и в глубине. Обдумывая различные варианты операции, Рэй никак не мог прийти к решению. Наконец, после долгих размышлений, он вновь надел прокурорский мундир, уже послуживший ему на Тамароне. Пусть камуфляж и не вполне серьезный, но какое-то время продержится. С высокомерным и слегка брезгливым выражением лица, в сопровождении 5 человек, секретарши высокой смуглокожей красотки, заместителя тяжеловесного здоровяка и 3 огромных охранников, Рэй сошел с пандуса посадочного модуля и, ежась от холодного ветра и мелкого дождя, требовательно оглянулся в поисках встречающей делегации. Но вместо подобающего случаю торжественного эскорта, к модулю через пространство посадочного поля скользнул небольшой экипаж и, остановившись перед ними, приветливо распахнул створки. Однако у ворот порта их все же встречала достаточно многочисленная группа. Одетые в одинаковые белоснежно сверкающие комбинезоны, они с достоинством совершили короткий поклон. Как выглядит Дерек Лингворд, Рэй, естественно, знал. На гения биотехнологии было такое подробное досье, что в нем значились не только все подробности его бурной жизни, но и до некоторого времени интимные привычки и ментограммы. Однако вся информация была 5-летней свежести, из чего следовало сделать вывод о печальной судьбе внедренных агентов. Но среди встречающих директор института отсутствовал. Глава делегации, представившись главным администратором Эттором 53-м, завел длинную речь о том, как они рады видеть у себя в гостях прокурора с чрезвычайными полномочиями, чем дал возможность Рэю рассмотреть встречавших поближе, но ничего особенного он не усмотрел. «Я бы хотел побеседовать с директором Лингвортом», — прервал Рэй слова охотливого администратора. Тот на короткое время запнулся и, словно ища поддержки, оглянулся, затем глаза его на какое-то время утратили осмысленность. Но уже через несколько секунд, видимо, получив инструкции, бодро отрапортовал: «Он ждет вас, позвольте, я провожу». Крохотный электромобильчик всего на 3 места был подан явно с умыслом, чтобы разделить его с охраной. Рэй меланхолично подал команду гатрийцам и Ноа Бигону, чтобы они возвращались в посадочный модуль и поудобнее уселся в мягкое кресло мобиля. Если у него в начале операции были просто подозрения, то теперь они переросли в уверенность. Несмотря на неказистый вид, двинулся мобиль с впечатляющей скоростью. По краям металлической ленты дороги мелькали разнокалиберные ангары и промышленные строения. Стоило им тронуться, как Риата, словно невзначай коснувшись кисти Рэя, отбарабанила пальцами: «Связь утеряна». В ответ Рэй чуть приподнял ладонь в стандартном спецназовском жесте «атака по сигналу», давая ей понять, что пока нет необходимости устраивать мясорубку. Наконец они остановились возле узорчатой ограды. Короткая пауза, и ограда плавно пошла вниз, открывая проезд. Через ухоженный парк дорога привела их к невысокому особняку. Причем, судя по старым камням, особняк строился, скорее всего, на другой планете, а сюда попал в виде заботливо упакованных и пронумерованных блоков. На первом этаже, в роскошном холле, их уже ждал высокий и крепко сложенный человек в неброском темно-синем комбинезоне. «Дерек Лингвард», — представился он и коротко поклонился, — «с кем имею честь?» «Имперский прокурор, флагер, полковник Мэгью Экадзати». Рэй учтиво приложил ладонь к груди. «Где мы можем поговорить?» «А может, сначала завтрак? Есть замечательные ренейские экстомы и 40-летняя элойская». Рэй сделал вид, что колеблется перед таким замечательным предложением съесть с утра склизкое земноводное, причем заживо, и запить эту дрянь с кисшим самогоном, но, сделав серьезное лицо, сказал: «Нет, сначала дела». Затем также важно произнес: «Кстомы ведь не разбегутся?» К его удивлению, Лингвард даже не улыбнулся. «Ну что вы!» Он даже коротко взмахнул рукой. «Пойдемте, мой кабинет наверху». Кабинет главы института поражал роскошью. Мебель, картины, даже драпировки на стенах все несло на себе отпечаток времени. Лингвард неторопливо устроился за большим столом, а Рэю предложил устраиваться рядом на пристыкованном к нему столу для совещаний. «Так», — сказал Рэй, устроившись и выложив на стол перед собой портативный коммуникатор, «мне хотелось бы подробнее узнать, где именно сейчас находится Лингвард». «В смысле?» — человек сделал удивленное лицо. «А я тогда кто?» «А вы, Донха, вообще не человек. Я думаю, что вы биоробот, а по законам империи робот, выдающий себя за человека, нарушает параграф 128 имперского уложения». Договорить ему не дали. Двери в зал с оглушительным стуком распахнулись, и в зал вломилась целая куча ни на что не похожих чудовищ. Пауки-переростки с копной щупалец на верхней части тела. Риате не понадобилась команда на атаку. Одним движением, выхлестнув из складок одеяния две тонкие сверкающие полосы, она начала с азартом нарезать продукт высоких биотехнологий в абсолютно несъедобный по виду фарш. Металлические пластины слились в один сверкающий веер, из-под которого летело зеленоватое крошево. Сам Рэй поливал живность огнем из своего легона, аккуратно отсекая тех, кто пытался подобраться сзади. Через 30 секунд все было кончено. Псевдопауки превратились частью в дурно пахнущую жижу, а частью в обугленные останки. Не избежал этой участи и биоробот-копия. Загребая остатком руки, он медленно и печально полз по направлению к выходу. «Риата, стой!» – остановил Рэй подскочившую к биороботу девушку. Осторожно подошел сам и, переведя пистолет в режим резки, аккуратно отделил остаток конечности. Затем кончиком ноги перевернул тело. «Ну, дитя прогресса, можешь сказать, где вы спрятали Лингварда?» «Видимо, нет», — прокомментировал он молчание робота. «Ну, хоть имя своего создателя ты можешь назвать?» «Ирмринир». «А где его найти?» «Он сам вас найдет», — прошипел робот и закрыл глаза. «Спи спокойно, дорогой товарищ». С этими словами Рэй опустил флажок регулятора на максимум и нажал курок, превращая робота и кусок ковра под ним в черное пятно. Внезапно пол под ними ритмично задрожал. Судя по звуку, к ним приближалось нечто действительно большое, и с этим большим у них не было никакого желания встречаться. Не сговариваясь, Рэй и Риата метнулись к окнам. В брызгах осколков они мягко спружинили на поросший травой газон. Рэй оглянулся на свою спутницу. Во всяком случае, пока держалась она прекрасно. Внезапно Риата вскинула руку, раздался короткий щелчок, и собиравшийся отъехать администратор осел на рычаги управления мобилем. «Жив?» – на ходу поинтересовался Рэй, подскочив к мобилю, подхватил администратора словно кулек с песком. «Конечно!» – слегка возмутилась девушка. «Ну тогда принимай!» Не дав Риате времени даже на то, чтобы устроиться самой, Рэй резко тронул мобиль с места. Пролетев на максимальной скорости несколько километров, Рэй свернул в первый попавшийся поворот и, заехав в относительно тихий уголок между промышленными корпусами, остановился. Всю недолгую дорогу несчастный администратор проделал в положении головой вниз, и когда Риата привела его в чувство, разительно отличался от той холености, что была у него на посадочном поле. «Риата», — Рэй посмотрел на постепенно оживающего человечка, — «Аскарон». В ответ девушка молча выудила откуда-то из одежды серый пенальчик, взвела одну скобу из трех и прижала пенал к шее администратора. После короткого щелчка глаза Эттора постепенно прояснились, и Рэй, четко выговаривая слова, начал допрос. Без пауз и малейших колебаний администратор рассказал почти все, что их интересовало, кроме одного. Судьбы Деррика Лингварда он не знал. Оказалось, Ирм Лингвард сам был инициатором создания своей копии. Устав от бесконечных инспекций и всего того, что отвлекало его от работы, он создал робота, который заменял его почти во всем, что не касалось работы. Постепенно в голове заместителя директора института Ренира созрел замечательный план, как перепрограммировать робота. Причем проделал он это вполне легально, под видом апгрейда программного обеспечения. Так робот стал замещать Лингварда не только вне института, но и внутри. Самого Лингварда спрятали куда-то подальше. Без особых приключений они добрались до административного корпуса, где находились апартаменты и личная лаборатория Донха Ренира. Но стоило им выехать на площадь, как изо всех щелей переулков полезла легкая бронетехника и толстый слой солдатни в полном вооружении на ней. Рэй и Риата переглянулись. Поскольку солдаты не стреляли, но были готовы устроить конец света двум конкретно взятым людям, единогласно было принято решение войны не затевать. И только Рэй после короткой манипуляции с кольцом-телепортером вынул из воздуха серебристый цилиндр ракетницы, никто не успел и глазом моргнуть, как в небо ушла тонкая ниточка реактивного следа. А через несколько секунд яркая оранжевая вспышка на мгновение перекрасила мир вокруг. От здания к ним подошла небольшая группа вооруженных людей. Быстро обыскали их и, забрав все их снаряжение и дав знак следовать за ними, также молча отконвоировали их на 30-й этаж в большое светлое помещение, служившее кому-то то ли кабинетом, то ли лабораторией, а скорее всего и тем и другим сразу и даже жильем. «Здравствуйте, здравствуйте!» Из-за стоявшего в глубине зала стола бодро вскочил крупногабаритный толстяк в белом, заляпанном неопрятными пятнами комбинезоне и широкими шагами подошел поближе. «Прошу простить моего помощника за враждебные действия!» Он располагающе улыбнулся. «Роботы часто неадекватны!» «Представьтесь, пожалуйста!» — сухо напомнил Рэй. «О, как я невоспитан!» — толстяк засмеялся дробным смешком. «Заместитель директора института Ренир!» «Имперский прокурор Флагер Магио Экадзати!» «Донха Флагер?» — начал Ренир. «Ирм Флагер!» — со значением поправил его Рэй. Хрюкнул заместитель и слегка заскучал. Ссориться с членом одного из старших кланов, видимо, не входило в его планы. «Я уполномочен директором Лингвортом ответить на все ваши вопросы». «Я буду разговаривать только с директором Лингвортом лично», — бесцветным голосом проговорил Рэй и демонстративно отвернулся. Ренир тяжело вздохнул. «Ну, зачем вам копаться в наших делах?» С немного наигранным отчаянием воскликнул он и взмахнул руками. «Я уполномочен сделать вклад на ваше имя в любой банк империи. Сумма может быть очень значительной», — он помолчал. «Например, 1 000 000 ратов?» Ренир вопросительно глянул на Рэя, проверяя его реакцию. В ответ Рэй громко рассмеялся в лицо заместителю. 2 000 000! — не сдавался Ренир. «А почему не 1 000 000000?» — весело поинтересовался Рэй. Ренир захлебнулся. «Все, Донха Ренир, разговор окончен», — грубо прервал заместителя Рэй. «Я желаю видеть Деррика Лингварда и немедленно». «Да-да», — заместитель печально и немного насмешливо покивал головой. «Ну что ж, я пытался». Повинуясь какому-то сигналу, в зал вошли несколько вооруженных охранников и немедленно взяли Рэя и Риату в прицел. Рэй буквально на мгновение оглянулся. «Проводите наших гостей к Ирм Лингварду», — произнес Рейнир со значением. «Если передумаете, мне дадут знать. Может, будет еще не поздно». «Я надеюсь, вы тоже?» — учтиво поклонился Рэй. «Что тоже?» — удивился Рейнир. «Если передумаете, дайте мне знать. Может, будет не поздно». Их еще раз обыскали, и на этот раз очень тщательно. При этом из ряды выпало необычно большое количество предметов для убивания, учитывая, что на ней было лишь тонкое платье и туфли. Причем половину Рэй даже не смог идентифицировать. У самого Рэя, кроме отнятого ранее легона и карточки удостоверения, ничего не нашли. Всю дорогу, пока они не оказались в подземной тюрьме, солдаты конвоя в красках описывали, как и что они сделают с Риатой. Молчал только старший офицер. Но, судя по его форме, он принадлежал к другому подразделению и власти над конвоирами не имел. Лязгнула металлическая дверь, и взгляду Рэя предстала пустая камера. Но, судя по решительному толчку в спину, конвой потерял терпение. «Эй, позвольте!» — тоном избалованного чиновника запротестовал Рэй. «А где же Ирм Лингвард? Нас ведь обещали к нему провести». «Иди, иди!» — миролюбиво произнес начальник конвоя. «Ну, вы хоть знаете, где директор Лингвард?» «Да я-то знаю, но тебе это уже не поможет. Иди!» Он вновь подтолкнул Рэя в камеру. «Риата!» — произнес Рэй, глядя в глаза начальнику конвоя. «Убей их!» «Всех?» — собранно и деловито уточнила Риата. «Этого!» — палец Рэя уперся в грудь офицера. «Не трогать!» Короткий шелест за спиной, медленно расширившийся до размеров полновесной имперской монеты в 10 ратов глаза начальника конвоя. Солдаты умерли в лучших традициях семьи Серебряный Коготь клана Такон, то есть практически беззвучно. «Зачем?» — тихо произнес офицер. «Нужно было дать себя убить или отдаться на волю вашего съехавшего придурка?» «И ты приказал убить 4 неплохих парней только из-за того, что ты испугался тюремной камеры?» «Да это ж была просто шутка! 2 часа в камере, и тебя под конвоем провожают до корабля!» «Шутка, говоришь?» Голос Рэя выцвел до шелеста. «А биороботы, жрущие людей на карантинных планетах? А холера искусственного происхождения? А нападение получасом назад? Тоже шутка?» «Мне надоел ваш институт. Если бы не просьба одного моего доброго знакомого, вас к этому времени утюжила бы штурмовая авиация уже 1 час. Некогда мне тут с тобой разводить. Показывай, где Лингвард, и вали своей дорогой». «Что за хрень ты тут мне несешь?» — возмутился офицер. «Это не хрень, как ты выразился. Продукцию твоего института я уже неоднократно встречал, причем на той самой карантинной планете. Здоровенные такие пауки, примерно с меня ростом». «Модель 218», — задумчиво произнес офицер. «Нас всех убьют?» — спокойно спросил он. «Да нахрен вы мне нужны. Наведу тут порядок и химичьте хоть до посинения. Только на пути у меня не вставайте». «Командир», — подала голос Риата, — «связь восстановлена». «Пусть немного поворошат этот гадюшник и перекрыть планету для взлета любых кораблей. Лови потом вас по галактике», — произнес Рэй офицеру. «Показывай, куда спрятали Лингварда». «Да тут недалеко», — вздохнул начальник конвоя. 6-й уровень, сектор Сатти. Только там не пройти. 2 косворха и без счета мелкой дряни. Нужен спецдопуск». Он помедлил. «Или какая-нибудь пушка». «Ладно, последи за ним», — бросил он Риате и присел на пол. «Будет пушка». Проблему с ограничением на массу и габариты транспортируемых вещей Рэй решил просто. Автоматический конвейер подавал в зону телепорта необходимое снаряжение в разобранном на блоке состоянии. Нащелкав нужную комбинацию на кольце, он вынул из воздуха и положил на пол перед собой 4 детали, которые после сборки оказались многопотоковым тяжелым клайдером. Последним движением вставил баллон с хладагентом, пристегнул гранатомет и передернул разрядник. «Сгодится?» «Да...» — удивленно протянул офицер. «Прокуроры нынче пошли!» Рэй подмигнул ему. «Ты еще мою секретаршу в серьезном деле не видел!» Благодаря высокому положению офицера, большая часть постов пропускала их без особых проблем. Тех же, кто пытался оказывать сопротивление по уговору с эссартом, так звали начальника конвоя, Риата укладывала на пол, живых, но бесчувственных. Последняя дверь распахнулась, и взгляду Рея предстал широкий и высокий коридор, в самом конце которого копошилось невнятное нечто. Секундная пауза, после которой это нечто метнулось в сторону незваных посетителей, и Рей нажал на гашетку. Коротко полыхнув стартовыми ускорителями в сторону чудовища, унеслись две из четырех гранат, и одуревший от боли монстр сделал рывок, но был встречен сплошным потоком разрушающего луча. «Даже уши не доехали», — произнес Рей, сбрасывая пустой баллон и вставляя новый. «Это двое или один?» «Судя по размеру кучи, наверное, двое». Рей пинком отправил отработанный баллон по коридору, внимательно следя за его перемещением. Внезапно щелкнул какой-то механизм, и из стен коротко полыхнули ярко-голубые лучи. Полковник тут же вскинул клайдер к плечу и в несколько выстрелов разворотил амбразуры. «Как считаешь?» — Рейпл обернулся к эссарту. «Это все?» Тут пожал плечами. «Я аж тут никогда не был». «Ясно». Рей отстучал еще один код на сенсорной зоне кольца, и в раскрытую ладонь мягко приземлился небольшой, диаметром примерно в 2 кулака, шарик. Оказавшись на полу, шарик бодро приподнялся на коротеньких ножках и быстро побежал вглубь коридора. Когда всем уже казалось, что он благополучно добрался до двери, на него из потолочного люка буквально вылился клубок мелких, но очень агрессивных созданий. «Закрыть глаза!» – скомандовал Рэй и сам отвернулся. Короткая вспышка, и волна горячего воздуха донесла до них кучку сероватых ошметков. Поскольку роботов-разведчиков больше не было, Рэй медленно двинулся по коридору, внимательно ощупывая взглядом каждый миллиметр стены. Он еще трижды стрелял по местам, которые показались ему подозрительными, но новой атаки не случилось. Неторопливо и солидно тяжелая бронированная дверь распахнулась, открывая удивленным взглядом просторное помещение, где лабораторное оборудование соседствовало с обычной мебелью и даже кроватью. «Святой предвечный!» — раздалось откуда-то сверху. «Я ж просил не беспокоить меня до обеда!» Раздался короткий звон, и перед Реем и Риатой выскочил высокий, крепкий мужчина средних лет с длинными черными волосами, схваченными в пучок на затылке. Практически точная копия биоробота, если не считать длинных волос. Одетый в белоснежный комбинезон со свежим коричневым пятном на груди, он гневно тряс какой-то короткой палкой, затем удивленно остановился и, увидев за спинами нежданных визитеров человека в знакомой форме, громко сказал: «А офицер, кто эти двое?» Тот неопределенно развел руками и, поняв, что с этой стороны ответа не будет, вновь сконцентрировал свое внимание на Рее и Риате. «С кем имею честь?» «Маршал Кален попросил меня оказать вам помощь и, если потребуется, обеспечить транспортом». «Как вы сказали?» — недоверчиво склонил голову человек в комбинезоне. «Попросил? А кто тогда вы, если главному имперскому советнику пришлось просить?» «Император-консорт, полковник разведки ВКС Ирм Лиордан». И Рей, по обычаю гатрийцев, коротко прижал ладонь к груди в жесте, заменяющем им поклон. «О, Кло наконец-то женилась!» — радостно воскликнул Лингворд. «Ну, наконец-то, а то я...» «Может, побеседуем где-нибудь в более приличном месте?» — прервал его Рей. Директор Лингворд задумчиво оглядел Рея с тяжелым клайдером наперевес. «Ну, если вы как-то ко мне пробились, то, может, мы и выйдем отсюда». Вопреки ожиданиям Лингварта, выход не занял большого времени. Переполох, который учинили пилоты штурмовиков, был вполне серьезным, и, не желавшие воевать с регулярными частями империи, охранники института попрятались кто куда. Когда они поднялись наверх, где-то недалеко протяжно ухали взрывы и отчетливо тянуло гарью. «Ну что?» – жизнерадостно спросил Рей. «Ко мне на корабль? А нельзя ли?» – директор замялся. «Что? «Ваше ружье», — Лингвард указал рукой на клайдер на плече Рея. «Хотите прогуляться?» — понимающе ухмыльнулся Рей. «Пойдемте, я тоже хочу кое-кого здесь навестить». И, полуобернувшись к Риате, «Десантеры на посадочные глиссады». Та коротко кивнула и зашелестела что-то неразборчивое в переговорник, лихорадочно кидая взгляды на спокойно удаляющихся Рея и Деррика. Договорив, она скачками кинулась их догонять. К моменту появления Рея, Лингварда и Риаты, Дон Хоринир лихорадочно паковал чемоданы и первые несколько секунд даже не обратил внимания на вошедших к нему троицу. «Буквально пара вопросов», — попросил Лингвард. «И он ваш». «Мне выйти?» — деловито уточнил Рей. «Нет, что вы!» — неожиданно смутился Лингвард. «Там за столом есть комнатка, я там, если не возражаете». С этими словами он деловито подхватил почти потерявшего сознание Ирму Ренира за шиворот и поволок к указанным апартаментам. Не дойдя до двери всего метра, он вдруг остановился и обернулся к Рею. «Ножичек не одолжите?» Ожидавший чего-то подобного, Рей вынул из воздуха небольшой метательный нож с узким листовидным лезвием и коротким движением вогнал его в дверь перед лицом Лингворта. Вопросов Ирм Лингворта слышно не было. Зато визг Ренира проникал даже через звукоизоляцию. Где-то на второй минуте разговора в кабинет вломилась группа десантников во главе со штурмлидером Риги. Сидевший в удобном кресле Рей в полухо слушал доклад Гатрица, в полуху прислушиваясь к доносившимся из комнаты крикам. Внезапно шум стих, и дверь со стуком распахнулась.